Второе. На выходе из тюремного блока мне вернули изъятые при аресте вещи. Я на ходу рассовал их по карманам, а потом мы покинули Ньютон-Маркт, погрузились в запряженную четверкой лошадей карету и покатили навстречу с ее императорским высочеством принцессой Анной. Мне было чертовски не по себе. Дабы хоть как-то отвлечься, я время от времени поглядывал в окошко, но хоть шторм и закончился еще утром, всюду на глаза попадались поломанные деревья, принесенная разлившимися сточными водами грязь и мутные лужи. Город вовсе не выглядел умытым после непогоды. Скорее наоборот. Как бы то ни было, в окно я время от времени посматривал и потому очень скоро заподозрил неладное. «Позвольте», – обратился тогда к гвардейцам, – «императорский дворец в другой стороне». «Вы не читаете газет», – уставился на меня Рябой с выражением искреннего недоумения. «Ее высочество последнюю неделю находится на обследовании в центральном госпитале». «Еще и в госпитале», – внутренне поморщился я, но никак выражать своего недовольства не стал. Оставалась надежда, что лечащие врачи не позволят затянуться нашей встрече надолго. «Да и о чем мне говорить с наследницей престола?» Всю жизнь окружённая одними придворными наставниками и докторами. Кто я для неё? Не родственник точно. Забавная диковинка, не более того. Вся территория центрального госпиталя была обнесена высоким забором, но шлагбаум торчал задранным к небу, и экипаж беспрепятственно проехал в распахнутые ворота. Никто и не подумал остановить нас и поинтересоваться целью визита. Впрочем, дальний корпус, отведенный под нужды императорского двора, охраняли куда серьезней. Службу там несли гвардейцы, и хоть без всякого сомнения они знали моих сопровождающих в лицо, все же попросили выйти из кареты и придирчиво осмотрели путевой лист и пропуск. В вестибюле госпиталя нас уже встречала целая делегация. Врачи, ассистенты, какие-то неприметные личности в белых халатах с цепкими взглядами опытных сыщиков. Важный господин, усатый и пузатый, провел меня в одну из комнат на первом этаже, удивившую неказистым убранством, и указал на пустой короб. «Раздевайтесь и складывайте вещи», – потребовал он. Я обернулся к гвардейцам. «Какого черта?» «Последняя проверка», – объявил лейтенант Грейс. «А без нее никак не обойтись?» Лейтенант покачал головой. «Это переходит все границы разумного», – проворчал я. «Ваша благонадежность находится под большим вопросом, виконт», – напомнил Рябой гвардеец. «Но и ее высочество однозначно и недвусмысленно выразило заинтересованность во встрече. Не создавайте нам лишних сложностей, прошу вас». Ругаться и призывать громы и молнии на головы гвардейцев я не стал. Разделся и с благодарностью принял от усатого господина больничную накидку и тапочки. «Проходите, виконт», – указал врач на следующую дверь. Большую часть средней комнаты занимал огромный аппарат с откинутой шторкой посередине, через которую можно было забраться внутрь. «Прошу», – указал на него толстяк. «Убедительная просьба не ерзать и не двигаться. Процедура много времени не займет». «Процедура?» – охнул я. «Мы просветим ваши внутренности X-лучами», – спокойно пояснил важный господин. «Если внутри вас обнаружатся посторонние предметы, мы это определим. Аппарат рентгена. Слышали о таком?» «Я что-то читал о новом слове в диагностике несколько лет назад, но спросил о другом. Посторонние предметы – это как?» «Это бомба, виконт», – спокойно ответил Рябой гвардеец. «Как ее можно привести в действие, по-вашему?» «С помощью часового механизма, разумеется». На полном серьезе ответил лейтенант и поторопил меня. «Виконт, не заставляйте нас терять время попусту». Я забрался в аппарат, обшитую изнутри свинцовой фольгой шторку немедленно задернули, и усатый господин посоветовал. «Там ручки, возьмитесь за них. И, умоляю, не шевелитесь». Так и сделал. Тогда раздалось низкое гудение. Толстяк стоял и пристально следил за мной все время, пока длилась процедура. Я успел покрыть последними словами и наследную принцессу, и ее охранников. Заодно не забыл упомянуть втравившего меня в эту историю фон Нальца. Когда гул стих, я выбрался из аппарата. Ассистент сразу полез вытаскивать фотопластинку, а усатый господин попросил: «Будьте любезны, подождите в приемной». Я в сопровождении гвардейцев вернулся в соседнюю комнату и зябко поежился из-за забравшегося под накидку прохладного ветерка. Но когда собрался одеться, меня остановили. «Намереваетесь идти навстречу с ее высочеством в этом тряпье?» – рассмеялся рябой гвардеец. «Хе-хе, виконт, вы большой оригинал». «Это, как вы изволили выразиться, тряпье, моя одежда». «Не беспокойтесь», – улыбнулся лейтенант Грейс и расправил щегольские усики. «Мы предоставим вам новую. Эту, если пожелаете, заберете на обратном пути». «У вас есть мои мерки?» «Разумеется». В этот момент распахнулась дверь аппаратной, и к нам присоединился усатый господин с фотопластинкой. «Сердце без патологий», – объявил он и спросил. «С группой крови точно ничего не напутали? Это критично». «Нет, доктор, полное совпадение», – отозвался лейтенант Грейс. Я с удивлением повернулся к нему, намереваясь потребовать объяснений. Но рябой гвардеец вдруг стиснул мою шею в сгибе локтя и прижал к лицу влажную тряпку. В нос ударил сладковатый эфирный запах. Голова закружилась. И сознание унеслось в те неведомые дали, где нет хлопот и забот, где воображение легко подменяет собой законы физики, а слова разнятся на цвет и вкус. Меня усыпили хлороформом. Сначала не было ничего. Потом тьму прорезало, лившееся откуда-то из неведомой выси сияние. Так продолжалось бесконечно долго, а потом некое наитие подсказало, что я лежу с широко распахнутыми глазами и пялюсь на горящую под потолком лампу. Свет обернулся страшной ломотой в висках. Я попытался зажмуриться и не мог. Попытался прикрыть лицо ладонью, и безвольно вытянутая вдоль тела рука сразу соскользнула вниз, угодила онемевшими пальцами в непонятную посудину, загремела сталью. И тотчас надо мной нависло лицо в марлевой повязке. В глазах незнакомца расплескался страх. Он попытался отпрянуть, но не успел. Пальцы сами собой стиснули какую-то железку и стремительным движением воткнули ее в шею медика. Ударила кровь. В горле врача заклокотало, обеими руками он зажал рану и бросился на утёк. Я нагнал его, толкнул в спину, направляя лицом в закрытую дверь. Придавил, ударил скальпелем в поясницу, межрёбер, под левую лопатку. Бил наверняка. Бил, чтобы убить. И осознание этого в один миг вдруг отрезвило, заставило отшатнуться и отбросить окровавленный клинок. Нет, мне и раньше доводилось убивать. Но не собственными руками, ощущая, с какой легкостью клинок входит в податливую плоть, как скрежещет он о ребра и дрожит, зажатая в ладони рукоять. И предсмертной агонии жертвы, придавливая тело к полу, тоже никогда не унимал. Так какого дьявола это кажется столь удивительно знакомым? Я с шумом выдохнул и вновь очнулся уже в очередной раз. Наркоз продолжал дурманить сознание, и освобождалось оно от воздействия хлороформа мучительно медленно, временами вновь погружаясь в мягкие объятия забытья. Сейчас в голове прояснилось, и мне едва удалось задавить рвавшийся наружу крик. Совершенно обнаженный, я стоял над окровавленным телом медика, да и сам он был залит кровью с ног до головы. «Да что за чертовщина тут творится?» Я перевернул свою жертву на спину, но врачу было уже не помочь. Тогда выпрямился и окинул взглядом комнату, посреди которой очнулся от наркоза. «Операционная», – всплыло в памяти знакомое слово. Огромная лампа под потолком заливала помещение ослепительным сиянием. В центре стоял стол, накрытый замаранной багряными пятнами простынёй. К нему придвинули приставку с лотком. Там валялись скальпели, хирургические ножницы, зажимы и использованные салфетки. Заметив в углу комнаты умывальник с зеркалом, я приблизился, намереваясь умыться, но замер на месте, прикипев взглядом к собственному отражению. Напугала не белая кожа недавнего покойника. В ступор вогнал рассекавший грудную клетку разрез. Торчали осколки разрубленных и раздвинутых уверенной рукой опытного хирурга ребер. Зияла прямо напротив сердца обширная дыра. Напротив? Да нет, вместо! Сердца не было. У меня вырезали сердце. Я только охнул. Нет. Нет, нет и нет. Этого просто не могло быть. Всему виной хлороформ, которым меня усыпили. Это просто безумное видение, созданное силой моего воображения. Просто воплощенный талантом сиятельного подсознательный страх смерти. Включив воду, я умылся и тихонько рассмеялся над своим нелепым опасением. Вырезали сердце? Да это просто бред. Ну в самом деле, кому могло понадобиться мое сердце? Кому, кроме меня? Но сразу вспомнились все приключившиеся со мной за сегодняшний день странности. Расспросы медиков, недомолвки, сданная на анализ кровь. А что, если они решили пересадить мое сердце наследнице престола? Дикий ужас перетряхнул меня с ног до головы. Я стиснул пальцами запястье, пытаясь нащупать пульс, и не смог. Проклятье! Я одним рывком вырвал раковину и зашвырнул в другой конец операционной. Я не мертв. Я двигаюсь, рассуждаю, чувствую. Я мыслю. Значит, существую. Но как быть с сердцем? Где мое сердце? Куда его унесли? И почему я еще не умер? Нестерпимо захотелось броситься на поиски выпотрошивших меня негодяев, но проблеск здравого смысла остановил от этого в высшей степени неосмотрительного поступка. Эти люди знали, что делали. Восставший из мертвых донор вряд ли порадует их. Они не вернут сердце обратно и не зашьют рану. Они меня прикончат. И на этот раз окончательно и бесповоротно. Бежать! Надо было немедленно отсюда бежать. И тут меня осенило. Сердце падшего. Эта адская штука продолжала биться даже после того, как я вырезал ее из груди инфернального создания. Сила ее была такова, что не потребуется ни хирурги, ни иглы и швы. Я мог просто вложить ее себе в грудь и вновь стать живым. Я мог сделать это. И не просто мог, но именно так и собирался поступить. А время для мести еще настанет. Меня передернуло от ненависти. Сердце. Вырезать мое сердце. Но жуткое желание вырвать кому-нибудь глотку голыми руками, к счастью, вскоре схлынуло, и я в изнеможении опустился рядом с медиком. Увы, его залитая кровью одежда годилась только на выброс. Осторожно приоткрыв дверь, я оглядел заставленное шкафчиками помещение. Тихонько проскользнул в него и отобрал наряд, более-менее подходящий по размеру. Оделся, обулся и, погрузив покойника на каталку, накрыл его простыней. Поверх пиджака и брюк я накинул белый халат. Лицо закрыл марлевой маской, на голову нацепил белую шапочку и выкатил тележку с телом в коридор, нисколько не опасаясь быть разоблаченным местным персоналом. Так оно и вышло. Никто на меня даже не взглянул. Каталку с покойником я оставил в глухом закутке, сам вышел на улицу, оттянул маску на шею и сунул в рот сигарету, которая нашлась в кармане позаимствованного пиджака. Деловито похлопывая себя по карманам, миновал пост и поспешил затеряться среди многочисленных корпусов военного госпиталя. Дежурившие на пропускном пункте гвардейцы и не подумали проверить документы у покидавшего их зону ответственности медика. Пройти через ворота на улицу вовсе не составило никакого труда. Халат, маска и шапочка к этому времени давно отправились в первый попавшийся мусорный бак. Я спокойно обошел шлагбаум и зашагал по тротуару. Мертвец спешил домой. Мертвец хотел новое сердце. Драть.